Георгий Гачев – выдающийся специалист по национальным проблемам. В основу данной книги положен цикл лекций, прочитанный автором в 1991 году в Веслинском университете США. Национальный мир и национальный ум рассматриваются на разных уровнях – в быту, языке, религии, литературе, искусстве, естествознании. В книге даны портреты разных стран и народов, позволяющие понять, чем мы отличаемся от немцев, французов, англичан, американцев, евреев и других. Философско-теоретическую часть книги дополняет основанная на личных впечатлениях исповесть «Как я преподавал в Америке». От автора. Национальное стало жгучей проблемой в современном мире. Политики разжигают национализм и торопятся практически решать, не подозревая, с какой многослойной толщей бытия и культуры тут приходится иметь дело. Наш подход не прагматико-идеологический, но культурно-эвристический. Понять национальное как особый талант зрения, в силу которого человек, ученый, художник из данного народа склонен открывать одни аспекты в бытии и духе, а выходец из другой традиции — иные. Наша цель — явить взаимную дополнительность, как бы разделение исторического и культурного труда между странами и народами, описать национальный мир и ум как инструмент с особым тембром в симфоническом оркестре человечества, и так продемонстрировать богатый спектр в наличном достоянии современной цивилизации Земли. Возлюбленная непохожесть? Этим дорожить надо. Это наша общая ценность. Ценить надо то, что не я и не мы, а значит, знают и умеют. То, что восполняет мое уникальное, тоже умение и понимание. Таков пафос всей книги. Она призвана содействовать взаимопониманию между народами и культурами. Предлагаемая книга, две ее части, как фотография и рентген. В первой части автор выходит как маститый ученый на кафедру, мэтр, профессор, и излагает в сжатой форме итоги своих 30-летних описаний национальных образов мира. Во второй дан дневник его жизни. В тот осенне-зимний семестр 1991 года, когда он читал этот курс лекций, в Веслинском университете в США. Дан снимок его внутренних ощущений, переживаний, мыслей. Предстает он во всей беззащитности, как человек живущий, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Прецедент этому доктор Фаустус, Томаса Манна и его роман о романе, воспоминания о том, как писался роман, но то потом, а тут сразу. Итак, первая часть — экстравертность. Автор выносит наружу выношенные в предыдущих трудах мысли об объективных предметах. В данном случае дает панораму национальных миров и их ментальностей. Вторая часть — интровертность. Автор ввернут внутрь себя и исповедуется, как на духу, как перед понимающим другом, как перед Богом, ничего не скрывая, хоть и стыдясь. Просто, не имея друга-собеседника, исповедовался бумаге. Рацио и эмоцио, или точнее, в первой части эмоциональная, ибо образная художественная мысль, умозрение, а во второй — осмысление чувств, в то время как трудился ум в слове. Такой книги еще не было. Ибо или-или. Или курс лекций и трактат, или мемуары-дневник. Не смешивать два этих ремесла? Вот в этом-то и смысл, и пафос, и открытие жанровое, на что осмелился автор сей книги. То есть дело и как это делается. И еще одно важное предуведомление. Национальные образы мира я описывал почти 30 лет. 16 томов рукописи захватить с собой в Америку я, естественно, не мог. И когда мне надо было в 3-4 лекциях описать английский или итальянский или какой-либо другой образ мира, я мог опираться только на память, но это и хорошо. Вспоминались только самые важные тезисы, идеи, образы. Так что забвение выполняло абстрагирующую, отсеивающую работу. Во-вторых, лекции я читал на английском языке. Не владея им как родным, я был несколько стеснен в выражении мысли, не мог предаваться раздольной игре слов и образов. Но это и лучше. В результате текст, а я был должен писать свои лекции заранее, не надеясь на экспромт, вышел более жилистым, мускулистым. На русском языке я такого сжатого курса лекций не смог бы написать. Соблазнялся бы там и сям. Порастекайтесь мыслью по древу. Когда же курс был прочитан, и вот возникла идея дать его и для русской аудитории, я принялся переводить себя на себя же. Предлагаемый текст — это как бы авторизованный самоперевод с английского. При этом иногда возникали нечаянно англицизмы, совершенно понятные неуклюжести, но они так освежительны, что я их не правил. К курсу лекций я присовокупляю несколько национальных портретов, которые написаны отдельно. Они добавляют свои краски к спектру национальных миров, предложенному в этой панораме. Засим пойдем навстречу друг с другом, читатель. 8 июня 1995 года. Переделкино.